из этой фразы ничего не понял. Я шел пешком, да, на Москву, святую, шел ликуя, что вернулся на Крыми под крыло. И как в детстве укрылся от себя, укрылся от дождя с головой, с головой. Под платьем так темно, но как же хорошо и легко, и легко. Повторимая весна, где мы хороним всех вокруг, ведь все мы смертны, о мой друг. Все умрем, и ты и я, а вместе целая земля. Давай влепимся этому и выпьем боль до дна. Хочу тебя терять, и я прошу тебя ответь, но хоть скажи, ты видишь смерть? Не близко ли она, не близко ли она от меня, от меня? Врач по фамилии поставил мне катетер и выписал дубовый гроб, чтобы не быть на свете. Иных уж нет, а те мертвы, ни рук, ни ног, ни головы. Не перекрестишь все, увы, у той стены. Врач по фамилии унес на скорой февраля куда-то в темные края, где в зоопарке пони караул, где-то пони улетал, как свой доцент, злой пацан. Эй, ой, ай, ай, врач по фамилии Зима не вылечила слез ума. Упёс на скорой февраля куда-то в тёмные края, где в зоопарке пони крал и брал, что пони улетал, летел куда-то на вокзал, как свой доцент, совсем пацан.